Глава 60. Трамец вывернул Тилю руку за спиной вверх-выше, чем требовалось. Ведь его добровольный заложник и не думал сопротивляться. Однако садисту, видимо, доставляло удовольствие держать его под контролем подобным образом. Тиль боялся пошевелиться и вывихнуть себе плечо. К тому же Трамец так крепко прижал ему к шее лезвие, будто задумал перерезать Берхову сонную артерию. Может быть, он на самом деле собирается это сделать? Мелькнуло у него в голове. «Ну что, Фридер?» Раздался позади Тиля голос Трамницы. «Надеюсь, ты успел подзаправиться. Ведь для осуществления наших намерений хороший глоток не повредит». «Что за бред?» На удивление уверенным голосом спросил хирург. Такое было несколько неожиданным, с учетом ситуации, что он стоял напротив вооруженного убийцы, для которого, как следовало из предыдущих его деяний, отправить на тот свет человека являлось детской забавой. И хотя жизни самого врача в данный момент непосредственно ничего не угрожало, хирург не мог не понимать, насколько опасными являлись подобные порезы. Фридер должен был осознавать также, что положение может быстро измениться, если Трамец решит оставить свою жертву и наброситься на него. Тогда под угрозой смерти оказался бы он сам. В лифте нас ожидают два санитара с электрошокерами и перцовым спреем. «Далеко вам, Трамец, все равно не уйти», — заметил Фридер. Тиль непроизвольно задался вопросом, почему эти санитары не стали сопровождать хирурга до палаты. Хотя было ясно, что никто из них не мог предполагать возникновение подобной ситуации. Сама мысль о том, что пациент в такой клинике может оказаться вооруженным, казалась абсурдной. Между тем, Трамниц отнял лезвие от шеи Берхова, указал им на мобильный телефон Фридера и заявил: «Позвоните своим сторожевым псам и скажите, чтобы они проваливали». «А если я этого не сделаю, то вы убьете его?» – спросил Фридер, кивнув на Тиля, стоявшего на цыпочках, чтобы ослабить боль в плечевом суставе. «Я пущу ему кровь, и пока он будет ее истекать, вам придется прыгать здесь в своих дурацких туфельках для занятий парусным спортом, чтобы не промокнуть. Ведь в отличие от моих сапог, подошвы у них очень тоненькие. Но вы не успеете даже заказать себе джинс с тоником, как я перережу вам вены на ногах». При этом Трамец говорил все быстрее и возбужденнее. Его больной мозг, видимо, начал генерировать самые извращенные фантазии, поскольку он продолжил: «А потом я намотаю ваши кишки себе на сапоги, а вас заставлю смотреть на это. Ну как, нравится такая перспектива?» Фридер с трудом проглотил образовавшийся у него в горле комок, и вся его самоуверенность мгновенно улетучилась. Теперь он стал походить на побитую собаку, пытавшуюся, поджав хвост, спрятаться под лавкой. Нажав на какую-то клавишу на своем мобильнике, хирург сказал: «Мне необходимо воспользоваться лифтом наедине с Трамницем». В воздухе повисла пауза. Затем Фридер закатил глаза, а его голос стал громче. «Мне известно, что это нарушает имеющиеся предписания, но...» В этом месте он тяжело вздохнул и добавил: «Но у нас возникла ситуация с заложником. Нет, со мной все в порядке. Пока, во всяком случае». Речь идет о другом пациенте. О Патрике Винтере, кажется. Тут Трамец покачал головой и, скорее всего, сурово посмотрел на Фридера. Этого Тиль, конечно, видеть не мог, но по движению тела маньяка догадался, что тот сделал знак хирургу, призывая пояснить своему собеседнику всю серьезность ситуации. «Трамец вооружен. Он угрожает убить пациента и меня тоже, если вы не уйдете», – произнес Фридер. «Скажи им, что мы сейчас выйдем», – рявкнул Трамец. «Я не хочу никого из них видеть. Ни в лифте, ни возле машины. В противном случае мне придется начать снимать с вас стружку и делать из нее шницели, о чем буду вспоминать еще лет так 20». Хирург сделал все, как ему было приказано. И Трамец, заметив, что телефонный разговор окончен, подтолкнул Тиля к выходу. Фридер же, без всякого дополнительного указания, открыл своей карточкой ключом дверь палаты и вышел в коридор. «Никаких глупостей», — угрожающе прошипел Трамец, продолжая толкать Берхова вперед, не оставляя ему выбора и угрожая при малейшем неповиновении либо сломать ему руку, либо вывихнуть плечо. Как только они оказались в коридоре, маньяк развернул Тиля в сторону лифтов. Никого видно не было, и весь этаж как будто осиротел. Не оказалось персонала и в лифте. В общем, на помощь заложнику никто не поспешил. «Хоп-хоп-хоп, пошевеливайтесь, у нас нет времени на проволочки», — воскликнул Трамец, и они двинулись в сторону лифта. «Ничего из этого не выйдет», — заявил Фридер, открывая дверь лифта, который в готовности стоял на их этаже. Вот тут ты ошибаешься. У нас есть твои глаза и карточка-ключ, ответил Трамнец и приказал хирургу встать лицом перед камерой сканера, чтобы после считывания информации с радужной оболочки привести лифт в движение. В этот момент у Берхова возникло довольно странное чувство, которое заставило его забыть о боли в вывернутой руке. «Я что-то упустил из виду. Но что?» – подумал он. «Где стоит машина для моей транспортировки?» – спросил Трамнев. «Об этом я и толкую», – ответил хирург. «Вы сильно удивитесь, когда двери лифта откроются. Машина стоит при въезде. А чтобы туда пройти, нам потребуется миновать промежуточный этаж. А он плохо просматривается и создает великолепные возможности для атаки вас сзади. Вы будете быстро обезврежены». Двери лифта закрылись, и Тиль краем глаза увидел в зеркальном отражении его хромированных стен, что Трамник улыбается. «Вот поэтому мы и не воспользуемся этой машиной», проговорил серийный убийца. «Не понял», удивился врач. «На каком уровне подземной парковки стоит твой Порше, Фридер?»